Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Послание апостола Павла к Филиппийцам, 3 глава, с 13 по 14 стих. «Стремлюсь к цели», — говорит нам апостол Павел. И это действие, то есть стремление, является для апостола неотъемлемой частью его духовной жизни. В прошлой беседе было сказано о сути стремления, или что это значит, и о той возможности, которой обладает каждый христианин, чтобы стремиться к цели высшего звания Божия во Христе Иисусе. Как уже было сказано, слово «стремление» говорит нам о активном действии личности, поисках ее, ревности, о энергичном следовании, о преуспевании к заветной цели, ибо жизнь христианина есть целеустремленная жизнь. Апостол имеет цель и имеет внутреннюю энергию, то есть старание, которое для достижения благой цели, используемой им в следующую направлении. Чтобы познать Христа. В послании к Филиппийцам 3:10 апостол говорит ясно нам о том, что свое стремление он прилагает в познании Господа Иисуса Христа, как он и говорит, чтобы познать Его. А что это значит? Для многих это значит интеллектуальное приобретение данных о Христе, о Боге, о Духе Святом. То есть знание о том, что есть Бог, знание о том, что Он имеет соответствующие атрибуты, знание о том, что Он действует в этом мире, знание о Нем как о державной силе, могуществе и так далее. Особенно в настоящее время используемы всевозможные способы, чтобы, насколько это возможно, дать сведения, информацию, данные о Боге тем, кто его не знает. Это неплохо. Плохо то, что многие на этом и останавливаются. Далее не идут. Если мы думаем, что апостол Павел говорил именно о только о таковом познании Бога, то мы глубоко ошибаемся. Тогда что же имел в виду апостол, говоря «стремлюсь, чтобы познать его», то есть Бога? Греческое слово в данном тексте «гносис» преимущественно означает «исследование», «добиваться сведений», имеет смысл прогресса в знании, прийти к знанию, прийти к пониманию. Например, к Римлянам 2:20 слово «гносис» переведено на русский язык словом «ведение», которое, в свою очередь, имеет смысл «ведать» или «знать». Следует заметить, что апостол, обладающий чрезвычайностью откровений Господних, которыми Бог облагодатствовал его, стремится более и более познавать Господа, ибо познания о Нем настолько обширны, настолько глубокие, настолько захватывающие, что таковому познанию нет предела, не хватит всей человеческой жизни. О знании о Боге апостол говорит так, как о превосходстве познания Христа Иисуса, Филиппийцам 3 глава, 8 стих. К сожалению, некоторые, стараясь якобы исполнить волю Бога Всевышнего, стараются всячески познать Бога Отца, совершенно игнорируя познанием о Иисусе Христе. Апостол же говорит о познании Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что, познавая Его, познаем и Бога Отца. Обратимся к одному стиху из Священного Писания. Здесь Господь Иисус Христос говорит так. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 7 стих. «Ибо, как далее Господь объясняет, Я в Отце и Отец во Мне». Иоанна 14, 10. Согласно словарю новозаветных слов под редакцией Вайна, на странице 628 сказано, что в греческом тексте используемы два слова, имеющие смысл «знание» или «познание». Одно из них многими известное – «геноско», а другое – «ойда». Если первое, то есть «геноско», используемо в смысле прогрессирующего знания, то слово «ойда» имеет смысл более полного знания. Теперь в стихе 7, где Господь говорит «Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего», в оригинале стоит так: «Если бы вы знали, то есть геноско, меня, то знали бы, то есть ойда, и Отца моего». Иначе говоря, Господь ясно указывает, что более совершенное познание Бога Отца, насколько, конечно, это возможно человеку, ибо он ограничен, зависит от познания Господа Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел и провозглашает о превосходстве познания о Иисусе Христе. Но это одна сторона познания, как уже было сказано раньше. Апостол, имеющий чрезвычайные откровения Господни, все же простирается, забывая заднее, вперед. К сожалению, не все обращают внимание и на другой очень важный способ познания Господа. В оригинале слово «геноско», переведенное на русский язык словом «познание», очень часто используемо в смысле тесной связи познающего с познаваемым. Вот несколько примеров. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». 1 Коринфянам 8:3. Как видите, любовь Бога, самое близкое общение с Ним, взаимная связь и восприятие Его всем человеческим бытием тесно связаны с выражением «знание о Нем». Интересно, что более красочно об этом смысле познания Христа сказано во втором послании Петра, 1 главе с 5 по 8 стих. Мы читаем эти стихи. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». А теперь дальше читаем. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Здесь нет речи о интеллектуальном познании, познании о Христе со стороны, от кого-то. Познание о Христе с точки зрения доктринальной, здесь не говорится о теории познания, но здесь говорится о восприятии Бога всем человеческим бытием, о испытании Божьей силы в их личной жизни, ведущей к трансформации человека, верующего в образ Божий. Здесь знание внутреннее, интимное, практическое. Знать о личности и знать саму личность не одно и то же в данном случае. Именно на это и обращает наше внимание апостол Павел, ибо он говорит, что он желает найтись во Христе, Филиппийцам 3 глава 9 стих, приобрести знание Божие во Христе, Филиппийцам 3 глава 14 стих. Здесь он не говорит о начальном пребывании во Христе, а о прогрессирующем, как он и говорит: «Говорю так не потому, чтобы я достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Послание апостола Павла к Филиппийцам, 3 глава, 12 стих. Да, это и есть практическое познание Христа, испытание благодатного Духа Божия в сердце искренне верующего, пред которым открывается благодатное обетование Божие, записанное в первом послании апостола Иоанна, в 3 главе и во 2 стихе. Читаем этот стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Стремимся ли и мы с вами к таковому благодатному, практическому познанию во Христе? А ведь в этом зиждется святая, угодная и совершенная воля Божия. Аминь.